О статье «Доведение до самоубийства», понятно, не могло быть и речи, но Паулс так или иначе была на крючке. В том смысле, что теперь и сотни самых лучших адвокатов была бессильна избавить ее от общения с Марго. Марго позвонил ей в офис, стараясь, чтобы голос звучал устало и скучно. «Вас беспокоит следователь, который занимается делом Громова. Вы с ним, кажется, были знакомы». Марго нарочно построила фразы так, чтобы избежать раздражающих слух обычных людей словосочетаний «следователь прокуратуры» и «по особо важным делам». «Да, знакомы. Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста. В любое время». В речи Паулс не было никакого намека на вершистость или испуг, а скорее дежурная любезность делового человека. «Вы хотите, чтобы я приехала в прокуратуру?» «Ага». Значит, она отлично знала, какая инстанция ведет дела о самоубийствах. Нет, я думаю, обойдемся без протокола. Да и вам. Марго позволила себе доверительно усмехнуться. Вероятно, удобнее нейтральная территория. Она назвала кафетерий, доступный ее кошельку, но и достаточно престижный для Паулс. Марго начала разговор в деловитом ключе. Мне представили подробный отчет обо всех действиях Громова с момента прибытия в Петербург. Все следственные факты однозначно доказывают самоубийство, но мотивы... Вы же понимаете? Марго понизила голос, придав ему чуть заметный оттенок интимности. Это не тот случай, когда алкаш повесился на чердаке. Человек известный, хоть что-то написать надо бы, а у нас никакой версии, полный завал. У вас есть хоть какая-нибудь догадка, почему он мог это сделать? Ни малейший. Вы не замечали в нем нервозности, подавленности, скрытого страха? Нет. Психологически он был в отличной форме. Лицо Лолиты на секунду смягчилось. Да и физически тоже, — добавила она, без тени улыбки. Марго неожиданно подумала, что ее с Паулс сближает, может, даже роднит, полное отсутствие у обеих чувства юмора. Но она тотчас же отогнала эту ненужную мысль. «Еще один вопрос, Лариса Генриховна. Вопрос деликатный. Если не хотите, можете не отвечать. Вы с Громовым практически не расставались почти 10 дней, а последние двое суток его жизни не встречались ни разу. Вы поссорились?» «Не совсем. Ссоры это не назовешь. Постойте-ка, откуда вам все это известно?» «Да как же!» Марго скорчила умильную физиономию. «На вас все обращали внимание. Гостиничная обслуга, официанты, все в один голос твердят. Такая чудесная пара, посмотришь, душа радуется. Надо же!» «А я думала, нет до нас никому дела». Лолита подозрительно нахмурилась. «И вы что же, у каждого самоубийцы жизнь так препарируете?» «Разумеется, нет, Лариса Генриховна. Но в том и загвоздка, что сейчас...» Речь не о каждом самоубийце. Когда в деле замешана космонавтика, может сунуть нос ФСБ, а то и ФСК, они люди дотошные и непредсказуемые, вот я и подстраховываюсь. Удовлетворенная ответом, Лолита коротко кивнула. «Постараюсь быть точной. Это было не ссорой, а расставанием. По моей инициативе он мне стал физически неприятен. Со мной так бывает, это непреодолимо. Я ему объяснила, он понял и даже не рассердился, воспринял это как дело житейское и, конечно, без всякой трагедии, так что никакой связи между самоубийством и нашими отношениями нет». «Ну что ж, Лариса Генриховна, спасибо». Мысленно добавив привычную фразу «на сегодня достаточно», Марго достала из сумки блокнот. «Вот мой телефон. Если вы знаете еще что-нибудь, позвоните». Марго на долю секунды замешкалась, прикидывая, следует ли прощаться с Паулс за руку, но, к ее удивлению, та протянула руку первая. Учитывая разницу в возрасте и явно отменное воспитание Паулс, это означало одно — ей хотелось обменяться рукопожатием с Марго. Но проделала это она как-то странно. Сначала прикоснулась к ней осторожно, словно готовая отдернуть руку. Так ведут себя люди, касаясь оголенного провода, и не зная, потоком он или нет, и только убедившись в отсутствии напряжения, вложила свою ладонь в руку Марго. От нее исходило приятное, обволакивающее тепло, и отпускать ее не хотелось, не зря, видно, к ней так льнут мужики.